«Держу пари, что он забыл ее пижаму и зубную щетку», — сказала Ингер Йоханна, делая вид, что не слышит тяжелого вздоха Ингвара. «Он сказал, зубную щетку можно купить на любой заправке Ингер Йоханны, а спать она может в футболке. Исак не забыл суламит, это главное. Не нужно...» Она резко поднялась и вышла в ванную. «Я скучная», — думала она, закладывая грязное белье в стиральную машину. «Я неуклюжая и неинтересная, я это знаю. Я чувствую ответственность за близких мне людей и редко бываю импульсивной. Я скучная, но мне самой никогда не бывает скучно». Человек сидел на стуле. К нагрудному карману английской булавкой была пришпилена мишень. Длинные волосы собраны в хвост. Мощными надбровными дугами он напоминал неандертальца. Сросшиеся брови были похожи на толстого червяка, ползущего по лицу. Прямой узкий нос, полные губы, бородка клинышком, которая его совсем не украшала. Рот приоткрыт, и из-за острых клыков виднеется язык. Над головой трупа гвоздем была прибита банка из-под консервов. Ховард Стефансон был профессиональным биатлонистом. Среди лучших его результатов числились две серебряные медали в индивидуальных гонках на чемпионате мира, а в прошлом сезоне он выиграл 3 этапа Кубка мира. Ему исполнилось 24 года, он был главной надеждой Норвегии на Олимпийских играх 2006 года в Турине. «Если только он сможет держать себя в руках», — публично предупредил его тренер национальной сборной не далее, чем 6 недель назад. За те 2 сезона, которые Ховард Стефансон провел в составе национальной сборной, его отслали домой с тренировок и соревнований 4 раза. Он был высокомерен, вызывающе вел себя, когда выигрывал, и совершенно не умел проигрывать. Обычно в своих плохих результатах он открыто обвинял конкурентов. Они употребляют допинг, им подсуживают. С презрением относился к иностранцам и своим коллегам по сборной. Ховард Стефансон был груб и эгоистичен, и никто не хотел жить с ним в одном номере. Его, казалось, это никак не задевало. Зрители тоже его не любили, у него никогда не было личного спонсора. На соревнованиях трибуны встречали его тишиной, и, казалось, ему это даже нравится. Он с каждым месяцем бегал быстрее и быстрее, стрелял все лучше и лучше, и не делал ничего, чтобы завоевать симпатии публики. Теперь уж ему не удастся завоевать их никогда. Был вторник, 2 марта. Мишень на сердце Ховарда была прострелена в самом центре. Остекленевшие глаза уставились на что-то видимое только ему. Когда Ингвар Стюбе наклонился к трупу, ему показалось, что он видит легкие синяки на веках, будто кто-то пытался открыть их силой. «Его убили не здесь», — сказал лейтенант из полиции Осло. Из-под бумажного капюшона выбивались ярко-рыжие волосы. Это не вызывает сомнений. Его ударили ножом в спину, когда он спал, судя по всему. Никаких следов борьбы, вся постель в крови. Следы четкие, ведут из спальни сюда. Мы думаем, его убили спящего, притащили сюда, одели и усадили на стул. «А отверстие от пули?» — пробормотал Ингвар. У него кружилась голова. «Это свинцовая пулька», — ответил полицейский. «В него выстрелили из пневматического ружья. В этой комнате он устроил тир». Он указал на банку. К ее крышке была прикреплена еще одна бумажная мишень. «Для пневматического оружия, конечно. Пули попадают в банку», — сообщил полицейский. «Ружье издает только легкий щелчок. Это объясняет, почему никто ничего не слышал. Если бы парень был жив, когда в него выстрелили, ему, конечно, было бы ужасно больно, но не больше».